голубень. В прозрачном холоде заголубели долы, отчетлив стук подкованных копыт. Трава, поблекшая в расстеленные полы, сбирает мед с обветренных ракит. С пустых лощин ползет дугою тощий сырой туман, курчаво свившись в мох, и вечер, свесившись над речкою, полощет водою белой пальцы синих ног. Осенним холодом рассвечены надежды, бредет мой конь, как тихая судьба, и ловит край махающей одежды его чуть мокрая буланая губа. В дорогу дальнюю, ни к битве, ни к покою, влекут меня незримые следы. Погаснет день, мелькнув пятой золотою, и в короб лет улягутся труды. Сыпучие ржавчины краснеют по дороге, холмы плешивые и слегшийся песок, и пляшет сумрак в галочьей тревоге, согнув луну в пастушеский рожок. Молочный дым качает ветром села, но ветра нет, есть только легкий звон, и дремлет Русь в тоске своей веселой, вцепивши руки в желтый крутосклон. Манит ночлег недалеко до хаты, укропом вялым пахнет огород, на грядке серые капусты волноватой рожок луны по капле масла льет. Тянусь к теплу, вдыхаю мягкость хлеба и с хрупом мысленно кусаю огурцы. За ровной гладью вздрогнувшее небо выводит облако из стойла под узцы. Ночлег, ночлег, мне издавна знакома твоя попутная разымчивость в крови. Хозяйка спит, а свежая солома примята ляжками вдовеющей любви. Уже светает, краской тараканьей обведена божница по углу, но мелкий дождь своей молитвой ранней еще стучит по мутному стеклу. Опять передо мною голубое поле, качают лужи солнца рдяный лик, иные в сердце радости и боли, и новый говор липнет на язык. Водою зыбкой стынет синь во взорах, бредет мой конь, откинув удила, и горстью смуглую листвы последний ворох кидает ветер вслед из-под ола. 1916.